Хелены. Вы абсолютно правы, снова расцвел улыбки профессор. Здесь мы предусмотрели три маленькие хитрости. Во-первых, здесь не будет настоящего огнестрельного оружия, то есть все пистолеты и ружья будут всего лишь копиями, за исключением нескольких, из которых можно стрелять холостыми, да и то под нашим присмотром. А что касается гигиены, видите, вон ту выставку оружия, там представлены копии Спрингфилдов, но за этим шкафом фальшивая стенка, а за ней самая настоящая ванная с горячей водой, туалетами, кранами, всякими там биде, душами. Видели? На улице огромную бочку для сбора дождевой воды. Так вот, под нее подведена труба. За бочкой имеется маленькая дверца, она открывается в огромную холодильную камеру, работающую по принципу газоохлаждения. Там хранятся всякие стейки, котлеты, овощи, фрукты, газированная вода, но никакого электричества. Здесь можно пользоваться только свечами и масляными лампами. Они стояли у двери в хижину для гостей. Один из чиновников приоткрыл ее и заглянул внутрь. «А один обитатель у вас, похоже, уже имеется», — заметил он, и указал на застеленную одеялами койку в углу. Затем они обнаружили и другие следы пребывания непрошенного гостя. Лошадиный помет в конюшне, угольки от костра. Сенатор так и покатился со смеху. «Похоже, кое-кто из ваших артистов не мог дождаться», — сказал он. «А что, если здесь поселился настоящий колонист тех времен, а?» Присутствующие ответили дружным смехом. «Нет, если серьезно, профессор, работа просто отличная. Думаю, все с этим согласны. Примите мои поздравления. Ценнейший вклад в развитие нашего штата». С этими словами они и вышли из форта. Профессор запер за собой ворота, продолжая ломать голову над тем, откуда взялись одеяла в хижине и лошадиный помет на конюшне. И вот автомобили направились по ухабистой дороге к длинной полосе черной земли, шоссе под номером 310, а затем свернули к северу, к Биллингзу и аэропорту. Билл Крейг возвращался с охоты 2 часа спустя и тут же заметил, что одиночество его было нарушено. О том свидетельствовала дверь в стене возле часовни, запертая изнутри на засов. Он точно запомнил, что закрыл ее, но запереть изнутри никак не мог. А стало быть, проникший в форт незваный гость или ушел через главные ворота, или все же еще находится внутри. Он проверил ворота, они оказались заперты, но снаружи виднелись какие-то странные следы. Примерно такие оставляют колеса фургона, только эти были значительно шире, и в середине имелись зигзагообразные полоски. Зажав ружье в руке, он перелез через стену, но после почти часового обхода всех помещений убедился, что в форте кроме него никого нет. Тогда он снял засов, открыл дверь и впустил Росбат. Отвел лошадь на конюшню, покормил, потом пошел еще раз взглянуть на подозрительные следы у входа. Обнаружил следы туфель и тяжелых охотничьих ботинок, еще множество зигзагообразных полосок, но ни одного отпечатка копыта. И что самое интересное, человеческие следы за воротами обрывались. Очень странно. 2 недели спустя прибыла первая партия штат-музея, и по стечению обстоятельств Крейг в это время снова расставлял ловушки у подножия горы Прайор. Караван являл собой весьма внушительное зрелище. 3 автобуса, 4 автомобиля, в каждом по 2 водителя и целых 20 лошадей в одном огромном серебристом трейлере. Когда разгрузка была закончена, все машины уехали. Еще в Биллингзе сотрудники переоделись в костюмы, соответствующие их ролям. У каждого также имелся запас сменной одежды. Профессор лично проверил все вещи, настоял на том, чтобы ничего современного в форте не было, никаких электроприборов, никаких штучек, работающих на батарейках. Для некоторых добровольцев сама мысль о расставании с любимым транзисторным приемником была просто невыносима, но следовало подчиняться условиям договора. Не разрешалось даже брать книги, напечатанные в 20 веке. Профессор Инглс неоднократно подчеркивал, что полное погружение в прошлое на целый век назад важно как с точки зрения аутентичности, так и в чисто психологическом плане. Со временем вы действительно поверите в то, что являетесь первопроходцами и живете в те славные и трудные времена, не уставал повторять он. На протяжении нескольких часов студенты театральных училищ, вызвавшиеся стать обитателями форта не только из желания подзаработать на летних каникулах, но и ради того, чтобы набраться столь необходимого для успешной карьеры опыта, обследовали новое место со все возрастающим восторгом. Кавалеристы заводили лошадей в стойло, а потом принялись обустраивать свою казарму. Два плаката с изображениями Рекл Уэлш и Урсулы Андрес были пришпилены к стенке и немедленно конфискованы. Повсюду звенел смех, настроение было праздничным. Гражданские персонажи, то есть кузнецы, торговцы, повара, скауты и пионеры с Востока, заняли вторую большую казарму. Для восьми девушек